Глава 27. Пьете показалось, что церемония венчания закончилась слишком быстро. Только что она сидела на церковной скамье в ожидании невесты, размышляя, когда же они, наконец, заменят старые свечи современными электрическими светильниками, которые зажигаются, когда опускаешь в щель монетку. Пролетела, как ей показалось, всего лишь минута. И Иден с Адаларатой уже вышли на ступени церкви, а все вокруг принялись осыпать их конфетти и щелкать затворами фотоаппаратов. Увидев дочь в ослепительном платье, Бэппи расчувствовался. «Такая красавица! Просто глаз не оторвать!» — шептал он на ухо Пьете на протяжении всей церемонии. Она заметила, как он время от времени крепко сжимает руку матери. Застывший у алтаря Иден с дредами, стянутыми в аккуратный хвост, тоже сжимал руку Адалараты. Бросив прощальный взгляд на счастливую сцену на церковных ступенях, Пьета нехотя повернулась и отправилась в маленькую Италию. Ей захотелось собственными глазами убедиться, что все до последней мелочи готово для праздничного пиршества. Обеденный зал преобразился с изящными драпировками из газа, мерцающими декоративными свечами, кристалликами морской соли и драматическими розовыми орхидеями. Он выглядел очень элегантно, как она и рассчитывала. По ее мнению, все получилось безупречно. В следующий раз, когда у нее появилась возможность оглядеться по сторонам, элегантные столики уже были уставлены бокалами, до половины наполненными вином, блюдами с бесчисленными яствами и корзинками с хлебом. От гула голосов, говоривших по-итальянски, можно было оглохнуть. Все тараторили разом, помогая себе руками, наполняли бокалы, а осушив их, наполняли снова и ели, ели, ели. Пьета пока что насчитала 5 блюд. Легкие закуски, несколько креветок на тарелке, крохотная кучка ризотто, но она знала, что это только разминка. На танцевальной площадке дородные дамы покачивали бедрами в такт музыки, а их пожилые лысеющие кавалеры пытались крутить их. Подруга матери Маргарет тоже была там со своим мужем Эрнесто. Она заливисто хохотала над какой-то его остротой. Адаларата что-то шептала на ухо главному официанту Федерико, который даже в этот день не мог оставить работу. Иден и несколько его приятелей сидели на улице и курили сигары, но пока ни Изабеллы, ни ее сына нигде не было видно. А потом Пьета увидела ее, незнакомку, нерешительно застывшую в дверях. Ее нос был широковат, зубы немного кривоваты, но жизнерадостность придавала ее лицу столько жизни, что ее некрасивости никто не замечал. Должно быть, мать Пьеты тоже заметила Изабеллу, потому что она немного приоткрыла рот, а затем повернулась к Бэппи и постучала его по плечу. Поглощенный разговором, он сначала не обратил на нее внимания, так что она опять постучала по его плечу. На этот раз он обернулся и, проследив за ее взглядом, увидел в дверях сестру. На какое-то время они застыли, замерев на месте, как столкнувшиеся на узкой тропинке кошки и выжидающие, глядя друг на друга. А потом Изабелла сделала 2 шага вперед, а следом за ней в зал вошел высокий темноволосый юноша. Медленно, очень медленно Бэппи поднялся со своего стула, но так и остался на месте. Пьета поняла, что больше не в силах это вынести. Вскочив с места и отодвигая с дороги стулья, она со всех ног бросилась к дверям. «Здравствуйте! Вы, должно быть, Изабелла!» Она расцеловала тетку в обе щеки. «Я Пьета, ваша племянница. Добро пожаловать в маленькую Италию!» «Спасибо!» С запинкой проговорила Изабелла по-английски. «Я до сих пор не уверена, что нам следовало приезжать. Но так захотел мой сын Бэппи. Я подумала, что он заслуживает того, чтобы познакомиться со своей семьей». Она посторонилась, и вперед выступил темноволосый юноша. Пьету поразило его сходство с ее отцом, таким он выглядел на старых фотографиях. Она поздоровалась с ним, потом повернула голову, ища глазами сестру. Адалората, радостно улыбаясь, уже спешила им навстречу. «Я так рада, что вы приехали! Я боялась, вы передумаете!» Она протянула руки и обняла их. Теперь они всей компанией повернулись к Бэппи, чтобы увидеть его реакцию. Он по-прежнему смотрел на них, не шевелясь и не говоря ни слова. «Ну же, смелее, подойдите и поздоровайтесь с ним», — ободряла Пьета. «Он этого очень хочет. Его удерживает только гордость». И тогда Изабелла заговорила с отцом на диалекте, показавшимся Пьете намного более резким и гортанным в сравнении с привычным ей итальянским и совершенно непонятным. Поначалу его лицо сохраняло каменное выражение, но потом, когда она повела рукой в сторону сына, и Пеппи хорошенько рассмотрел его, он смягчился. «Поглядеть на тебя, так ты вполне мог бы быть моим сыном, а не сыном Джанфранко», — в изумлении сказал он. «У тебя мое лицо и мое имя». «Я так рад, что мы, наконец, с вами встретились». Итальянский юноша был безупречен, но от застенчивости он говорил так тихо, что Пьете приходилось напрягать слух, чтобы разобрать его слова. «Всю жизнь мама рассказывала мне истории о вашем детстве в Равенна». Неизменно предупредительно Федерико принес еще стулья, и они все вместе втиснулись за один стол. Вскоре перед Изабеллой и молодым Бэппи, как и перед остальными гостями, уже стояли бокалы с вином и тарелки с едой. Пьета чуть не потеряла сознание, почувствовав облегчение. Самый сложный момент остался позади. Теперь она может расслабиться. Через час разгоряченная и объевшаяся Пьета выбралась на улицу. Она решила ненадолго покинуть праздник и пройтись по улице, чтобы переварить пищу. Но не успела она выйти из маленькой Италии, как наткнулась на Микеле. Он, должно быть, только что закончил работу и теперь стоял у дверей, разглядывая ресторан, полный гостей, среди которых было немало его друзей и соседей. Он приветливо улыбнулся, увидев Пьету. «Мой брат там?» — спросил он. Пьета кивнула. «Они прибыли недавно. Ну и как все прошло? Как принял их твой отец?» Сначала он был поражен, но потом, по-моему, обрадовался. «По крайней мере, я очень на это надеюсь. У него сегодня выдался очень напряженный день». «Ладно, мне пора», — с грустью сказал Микеле. «А ты передай сестре мои поздравления». «Нет, останься!» Эти слова вырвались у Пьеты, прежде чем она успела подумать. Он покачал головой. «Там у вас все хорошо. Я не хочу создавать проблем. Идем со мной. Посидим вместе на улице. Я попрошу Федерико принести тебе бокал вина и что-нибудь перекусить. Еще я шепну твоему брату, что ты здесь. Неужели ты не хочешь с ним поздороваться?» «Да, разумеется, но только если ты уверена, что...» Пьета улыбнулась. «Да, я уверена, абсолютно уверена». Он с некоторой неохотой проследовал за ней через увитую цветами свадебную арку и присел за уличный столик. Зайдя внутрь, она сначала разыскала Федерико, а потом подошла к столику родителей. Отец сидел рядом с юным Бэппи. Его лицо выражало неподдельное сожаление и печаль. «Я тебя не знаю», — услышала она его слова. «Я тебя совсем не знаю». Она быстро прошептала что-то на ухо юноше, а потом вернулась на улицу, чтобы посидеть с Микеле на свежем воздухе. И теперь, потягивая вино и прислушиваясь к доносившемуся изнутри праздничному гомону, она размышляла над тем, как эти люди изменят жизнь ее семьи, в которой без того за последние недели случилось столько перемен. Пьета никак не ожидала увидеть такую сцену. Внутри маленькой Италии официанты убирали столики, в то время как засидевшиеся гости допивали вино или дотанцовывали последний танец. А снаружи за одним столиком собрались папа, кузен Беппи и Микеле. Перед ними стояла початая бутылка бренди, и все трое дымили толстыми сигарами. Папа, более чем разгоряченный от выпитого шампанского, был в ударе и охотно делился с молодежью воспоминаниями юности. Сначала, увидев, как Пьета мирно беседует с Микеле за уличным столиком, он пришел в ярость. «И что же он тут делает, а?» — зашипел он на дочь. Но молодой Беппи остановил его. Он поднял руку и быстро сказал: «Он мой брат, дядюшка! Он пришел повидаться со мной!» Казалось, у отца разом пропало всякое желание негодовать. Он позвал Федерико, велел принести им бренди и сигар и сел с ними за столик. «Когда мне было столько же лет, сколько тебе», — начал он, кивая на Беппи, — «я во всем брал пример с Джанфранко. Много лет я буквально боготворил его. Оглядываясь назад, я вижу, что он никогда этого не заслуживал. Даже когда мы были детьми, его истинный характер видели все, у кого были глаза, все, кроме меня, разумеется. Я повсюду следовал за ним по пятам, подражал ему, делал такие вещи, вспоминать о которых мне даже теперь стыдно. Сначала это были обычные шалости, постучать, например, кому-нибудь в дверь, а потом опрометью броситься прочь, или спрятаться и окатить прохожего водой из водяного пистолета. Не сомневаюсь, что все мальчишки хоть раз в жизни проделывали подобное. Но когда мы подросли, Джанфранко захотелось во всем на шаг опережать меня. Мы воровали у тех, кто был беден. Так, ерунду. Нам ничего из этого было не нужно, просто ради азарта. Мы убивали мелких животных и птиц, притворяясь, будто мы охотимся. Хотя теперь я понимаю, что на самом деле за этим стояло нечто более серьезное. Никогда прежде Пьета не слышала от него ничего подобного. «Наверное, он хотел показать свою власть», — предположила она. «Точно!» — отец глубоко затянулся сигарой. «Власть надо мной и над всем миром!» Микеле внимательно слушал его, не меняя выражения лица. «Вы, наверное, много размышляли над этим спустя годы, да?» — негромко спросил он. Беппи встрепенулся. Похоже, он забыл, что беседует с сыном Жан-Франко. «У меня на это было много времени», — ответил он также негромко. «Нет, я не винил во всем, только твоего отца. Я вполне мог бы сказать «нет». Иди своей дорогой, но...» В Равенне заняться было нечем, а Джанфранко всегда создавал какое-то оживление. Я был слишком наивен, чтобы понять, что в один прекрасный день он начнет войну и против меня. Это потом он причинил мне столько зла. Пытался украсть у меня Катерину, добился, чтобы меня уволили с работы. Очень долго я злился на него, но теперь вижу, что этим он грешил с самого начала. Он никогда не был мне тем другом, какого я хотел бы в нем видеть. Микель не смог удержаться и попытался защитить отца. Он совершал ошибки, мы все их совершаем. Но он не такой уж злодей, он хороший отец и всегда им был, он меня любит. Беппи пожал плечами. «Тоже мне премудрость — любить собственного ребенка», — пренебрежительно бросил он. «Это совсем не значит, что ты хороший человек». Двое мужчин внимательно посмотрели друг другу в глаза, и Пьета подумала, что эта свадьба все-таки завершится потасовкой. «Пап, ну неужели тебе так трудно последовать совету мамы Микеле?» — вмешалась она. «Положить конец этой вашей вражде. Просто вести себя вежливо по отношению друг к другу». «Да, дорогая, я могу вести себя вежливо. Вежливо улыбаться, проходя мимо него на улице. Кивать в знак приветствия. Но это будет неискренне. Так какой же тогда в этом смысл, а?» Пита беспомощно посмотрела на Микеле. Казалось, эту проблему никогда не разрешить. «Ладно», — «Вы ненавидите моего отца». Судя по его тону, Микеле скорее был расстроен, нежели рассержен. «Что ж, значит, так тому и быть. Но неужели это значит, что и меня тоже надо ненавидеть? Я никак не могу взять в толк. Зачем вы отыгрываетесь на мне и моем брате?» Отец подлил им в стаканы еще немного бренди. «Возможно, я тоже ошибался», — признался он. «Я просто хотел защитить свою семью от Джанфранко, вот и все. Я подумал, что наилучший выход — это держаться от него подальше». «Даже спустя столько лет?» — не выдержал Микеле. «А какое отношение к этому имеет время? Вы трое, вероятно, пока этого просто не понимаете. Но пройдет 30 лет, а вы будете все те же, только более старые и усталые. Время пролетит очень быстро, и оно не изменит вас, по крайней мере, так, как вы думаете». «А сейчас», — продолжал Микеле, — «вы тут сидите и распиваете с нами бренди. Не потому ли, что у вас был напряженный день, и вы немного под шофе, а завтра вы опять откажетесь даже смотреть в нашу сторону?» Пита умоляюще уставилась на отца, мысленно упрашивая его дать правильный ответ. «Под шофе? Да, возможно, но только совсем немного». Беппи задумчиво пригубил бренди. «Но для меня это, помимо всего прочего, еще и время подведения итогов и начала новой жизни. И не надо больше уговаривать меня быть вежливым с твоим отцом. Этому не бывать!» Моя ненависть к нему ничуть не уменьшилась за все эти годы. «Ну, что касается вас, ребята, я был неправ, вымещая на вас свою неприязнь к вашему отцу». Он взглянул на племянника, как две капли воды, похожего на него. «Я столько времени упустил». «Еще не поздно, папа», — сказала Пьета, положив руку ему на плечо. «У тебя еще есть время, чтобы лучше узнать твоего племянника Беппи и Микеле тоже». Они еще долго сидели у дверей маленькой Италии, только когда похолодало, запахнули пиджаки. Никому не хотелось уходить первым. Но когда Пьета подняла голову и увидела, что небо уже начало светлеть, она решила, что пора расходиться. Они с Микеле попрощались под свадебной аркой из привядших цветов. «Ты днем будешь на работе? Я принесу тебе обед», — пообещал он. «Или в салоне, или у себя в квартире на втором этаже. Мне там еще столько надо разложить по местам». «Тогда до скорой встречи». Микеле наклонился и быстро поцеловал ее в щеку. «До скорой встречи». Несмотря на усталость, Пьете пока не хотелось возвращаться домой. Опустевший дом нагонял тоску, а ее еще не покинуло настроение праздника. Так что она открыла дверь своего салона и скользнула внутрь. Когда она вошла, у нее создалось впечатление, будто ее там ждут. Облаченный в платье с пионами манекен, девственно белая софа и полки, которые она уже начала заполнять аксессуарами, все это застыло в ожидании хозяйки. Она опустилась на софу и вздохнула. Отчасти она была рада, что свадьба Аделораты позади. Приготовления к ней отняли у нее уйму времени и сил, но вместе с тем, когда в маленькой Италии погасили огни, ей немного взгрустнулось, потому что это означало, что старая эпоха завершилась. Пьета посмотрела на платье с пионами. Она знала, что для всех них пришло время перестать цепляться за прошлое. Аделората отныне будет жить с Иденом, родители не сегодня-завтра превратятся в кочевников, она возьмет собственную жизнь в свои руки. Она встала и начала снимать платье с манекена. Она ничего не могла с собой поделать. Это платье еще никто не надевал. Ей вдруг захотелось почувствовать, каково это — в первый раз пробудить к жизни новую вещь. Она натянула на себя платье, и хотя это было жутко неудобно, сама застегнула молнию на спине. Потом повернулась к зеркалу. Было так непривычно видеть себя в свадебном платье. Она создала много платьев, но сама так ни одного и не надела. И хотя оно сидело на ней неважно, Пьете понравилось то, что она увидела. Это свадебное платье с пионами было соблазнительное и вместе с тем не вульгарное, забавное, но не пошлое, с обилием деталей и вместе с тем не вычурное. Она повернулась, чтобы разглядеть свое отражение со спины, и невольно подумала о невесте Микеле Эллен. Это было платье ее мечты. Как грустно, что теперь она никогда его не наденет. Пьета медленно прогулялась по комнате, чтобы проверить, как вместе с ней будет двигаться платье, а затем сделала несколько танцевальных па обратно к зеркалу. Спору нет, для Эллен это должно быть очень грустно, но только не для нее. Микеле нашел путь к ее сердцу, и хотя она и боялась искушать судьбу, уже представляла себе, как они будут больше времени проводить вместе. Сегодня днем он принесет ей обед, а завтра, глядишь, они отправятся вместе ужинать, а там... кто знает. Разумеется, всегда есть опасность, что все это не кончится ничем, но в первый раз за всю свою жизнь Пьета дерзнула предаться мечтам. Стоя перед зеркалом в своем салоне и вглядываясь в собственное отражение в непривычном для нее обличии невесты, она позволила себе поверить, что когда-нибудь это на самом деле с ней произойдет. Я сижу на камнях перед нашим маленьким белым домиком, наблюдая за тем, как Бэппи плавает в море. Каждый день он заплывает немного дальше, и меня охватывает ужас при мысли, что в один прекрасный день он достигнет того места, где так глубоко, что вода там скорее черная, а не синяя. Не знаю, что я буду делать, если с ним случится беда. Безусловно, у меня не хватит духу прыгнуть в воду, чтобы спасти его. Но мне намного спокойнее сидеть здесь и смотреть, как его седая голова качается над волнами. «Не заплывай слишком далеко!» — по своему обыкновению кричу я, но он оставляет без внимания мои слова. Его руки разрезают волны. Здесь он чувствует себя моложе и сильнее, чем на земле. Бэппи никогда не удавалось долго усидеть на месте. Каждый день он ездит на велосипеде за продуктами в деревню, невзирая на крутой подъем в гору. Его лицо совсем почернело от солнца, а глаза, наоборот, посветлели. Он говорит, что боли в груди больше не беспокоят его, и все-таки я не могу не волноваться. Отсюда так далеко до ближайшей больницы, что мне даже представить страшно, что будет, случись с ним что-нибудь неладное. Позвольте мне сначала описать вам наш дом. От просоленного морской водой воздуха он совсем выцвел, так что Бэппи первым делом заново выкрасил его в ослепительно белый цвет, а точнее заплатил одному человеку из деревни, но сам все время стоял у него над душой, следя, чтобы тот сделал все как надо. Потом он отлакировал всю деревянную мебель и высадил в ящики хорошенькие цветы. Отныне мне приходится каждый вечер поливать их, иначе они погибнут от иссушающего летнего зноя. А еще он задумал разбить огород на маленьком клочке земли за домом. Каждое утро ни свет ни заря он выходит туда, разоблачившись до пояса, наваливает кучи компоста и мульчи, и к тому времени, когда поднимается солнце, с него уже градом катится пот. Когда становится по-настоящему жарко, он прыгает в море и рассекает волны, чтобы проверить, как далеко он сегодня сумеет заплыть. Вот тогда-то я и выхожу из дома и устраиваюсь на камнях. Я беру с собой книжку и делаю вид, что читаю, но на самом деле не свожу с него глаз. Когда Бэппи вдоволь наплавается, мы отправляемся на машине в город. Там есть небольшое кафе, где мы по утрам пьем кофе со свежими булочками. Хозяин уже встречает нас, как своих, и посвящает во все местные сплетни. Наш городок совсем небольшой, но здесь тоже хватает событий. Иногда мне делается одиноко. Я скучаю по своему дому и время от времени испытываю желание укрыться в его безопасных стенах. Но по большей части я чувствую себя здесь совершенно по-другому, моложе и сильнее, как Бэппи, когда он плавает в море. Через пару недель все соберутся здесь. Адолората с мужем, и их маленькая дочка, Пита со своим женихом Микеле. Бэппи не сразу смог принять обоих мужчин в нашу семью, особенно Микеле, учитывая то, что было в прошлом. Но теперь у нас все хорошо. Почти. Бэппи заплыл на самую глубину. Он повернулся и машет мне рукой. Он знает, что я не хочу, чтобы он заплывал еще глубже, и уверена, что он меня дразнит. Он поворачивается, делая вид, что собрался плыть дальше, но я не стану звать его. Он все равно меня не услышит. Но даже если бы услышал, поступил бы по-своему. Но вдруг, внезапно передумав, он поворачивает и плывет в мою сторону, уверенно и напористо, как 20-летний юноша. Капельки воды стекают с его гладкого тела, а я сижу на камнях с книжкой в руках, глядя на него, ожидая его. Как Бэппи готовит свою фирменную лазанью. Итак, теперь ты знаешь, как сделать мясной соус и листы для лазаньи. Но чтобы приготовить мою фирменную лазанью, тебе придется в конце все собрать воедино. Это все равно, что составить части головоломки. Итак, ты уже приготовила листы для лазаньи, теперь наполни большую кастрюлю водой до половины и доведи до кипения. Добавь столовую ложку оливкового масла, чтобы листы лазаньи не прилипали друг к другу, и хорошенько посоли. Если свежие листы ты сваришь за какую-нибудь минутку, то для предварительно высушенных понадобится немного больше времени. Я, например, варю их небольшими порциями. Потом кидаю в дуршлаг и остужаю под струей холодной воды, а затем оставляю обсохнуть. А теперь достань большую форму для выпечки и смажь ее небольшим количеством соуса. А затем начинай выкладывать листы лазаньи, обильно смазывая каждый лист соусом. В завершении покрой верхний лист соусом бешамель. Полагаю, мне следует объяснить тебе, как готовить его тоже? 2 унции сливочного масла, 2 столовые ложки простой пшеничной муки, 1 пинта молока, молотый мускатный орех, соль, перец. 1 унция составляет 28,35 грамма. 1 пинта равняется примерно 0,57 литра. Положи масло в небольшую кастрюльку и растопи на небольшом огне. Добавь муку и помешивай в течение 2 минут. Затем понемногу влей молоко, продолжая непрерывно помешивать до полного растворения комков. Добавь перец, соль и мускат и продолжай держать на слабом огне, пока соус не загустеет. Добившись желаемого результата, щедро полей соусом бешамель верхний лист лазаньи, поставь блюдо в предварительно нагретую до 180 градусов духовку и выпекай примерно 45 минут, в зависимости от размера блюда. Этого вполне хватит, чтобы накормить целую ораву. Каторжный труд, долгие часы у плиты, а они набросятся на нее, как голодные волки, и уничтожат за считанные минуты. Но что я могу поделать? Все любят мою фирменную лазанью. Примечание Долораты. Пап, и ты еще говоришь, что мои блюда слишком сложные?